«У меня жратва, выпивка», – перечислил я, пожимая плечами и убеждаясь. Плошка на камне, выпивка в руке, женщина греет постель. В голову закралась шальная мысль, и я ее тут же озвучил с ехицей. И никто не полощет мозги своими речами, не утягивает за собой в смертельные авантюры и не пытается буквально сесть на шею. Тишина и покой. «Ах так», – наигранно оскорбленного запил Глюк, но тут же захохотал, отразив интонацию. «Неужели? Еще скажи, что тебе нравится там», – засмею. «Я ведь знаю тебя, ублюдка, не хуже, чем ты меня». Я лыбился. Лыбился как дебил. Как он когда-то, когда мы только познакомились, и он еще скрывал личность под маской. И уже серьезно предложил, потому что хотелось повторить. «Луффи, давай потом напьемся вдвоем до потери пульса. И чтоб никто не мешал». «Согласен», не задумываясь, ответил капитан. «Кажется, с предвкушением новой пьянки. Ты, я и выпивка. Это обещание, брат, если выживем оба». В его голосе слышалась легкая грусть и улыбка. «А я мысленно клялся, что выживем, что выпьем еще, напьемся, а проспавшись получим от рыжей ведьмы свои тумаки. Где-нибудь там, в будущем, где еще будет бушевать война, а жизни на кома будут висеть на волоске, где пираты с рыком будут бросаться в бой за своего короля и побеждать, где надежда будет сиять еще ярче, а будущее уже не будет таким неопределенным. Когда-нибудь, я клялся, но в пьяном бреду впервые в жизни, наверное, дрогнул, потому что не был уверен, что смогу, и надеялся лишь, что все это было действием алкоголя и реакцией на чертово слово, если в ответе Луффи. Я, кажется, трезвел. Он вздохнул, шевельнулся и вдруг тихо-тихо, будто только для меня, произнес: «Не знаю как, но спасибо, что пришел. Без тебя было бы не так, без меня ты и не стал бы королем», — парировал я шутливо, но на уме вертелись те же мысли. «Без Луффи было бы не так». Сквозь чужую спину снова дул ветер с моря, откуда-то из теней ночного Гранд-Лейна, и удержать я ощущение присутствия больше не пытался. Не стоило злоупотреблять чудесами жизни, ну или парами алкоголя в крови. «Сгинь уже, моя пьяная галлюцинация», — ворчливо откликнулся Луффи, но и тут же пропал сам. Я едва не свалился с камня, оставшись без опоры под спиной, а потом передумал сопротивляться и ухнул в море. Прохладная волна чего-то родного тут же подхватила, завертела, отнесла от берега, чтобы потом на него же и вынести, на пляж еще не обкатанных, но уже подтачиваемых морем камней. Прибой шуршал вокруг и в ушах, лаская тело и слух, звезды плясали высоко в небе. Я чувствовал редкое умиротворение, и даже тревоги отошли на второй план, осталось лишь наслаждение моментом. Хорошо было, убаюкивающе хорошо. Очнулся я от ощущения давления в боку под ребрами, и среагировал раньше, чем проснулся. Раздался приглушенный вздох, а потом меня облило волной с головой. Это было так неожиданно, что я тут же открыл глаза и зажмурился от слепящих лучей солнца, вторгнувшихся в сознание и расколовших голову на тысячи кричащих что-то капитанским голосом осколков. «Твою мать, Рана, какого черта?» — ругнулся Дампир, судя по звуку, выбравшийся из волны. Я медленно сел, ощущая все прелести, видимо, не слишком качественного алкоголя. И ладно тошнота, ее я был способен подавить, а на отвратный привкус во рту и вовсе было плевать. Но головная боль, с такой я сталкивался, однако, впервые. Мутная мысль об отличном поводе утопиться была мгновенно одобрена, и я, не слушая что-то ворчавшего Ксанда и собственный разум, улегся в волну. От холодной воды правда становилось легче. Так и встретил я утро, то есть день после пьянки в честь короля, болтаясь в море. И как бы дозорный меня не пытался дозваться, я посылал его в места не столь отдаленные жестами рук и пытался прийти в себя. А атмосфера на острове меж тем изменилась. Я плохо помнил подробности гулянки, но невозможно было не заметить, что дозорные, прежде относившиеся ко мне настороженно, подозрительно и даже презрительно, теперь прятали глаза. На их лицах легко читались растерянность, сомнение, а еще стыд. И непонятно было, чего стыдились: того, что пили с пиратом за пирата, или чего-то иного. Но, главное, меня они теперь воспринимали иначе. Это я заметил, когда уже более-менее пришел в себя, привел в порядок, по меркам Мугивар, и позволил тащить куда-то Дампиру, маявшемуся похмельем и последствием удара головой о камень. ФФ, а не надо было будить спящего пирата, не пришлось бы окунаться в Гранд-Лайн. Злющий Сингаку швырнул в меня чернильницу. Как только увидел на пороге своего кабинета, я увернулся. К голове он прикладывал, кажется, лед, разбирая отчеты. Выпивка у вас дрянная, с порога заявил я, плюхаясь в кресло. По обстановке было понятно. Главнокомандующий накануне тоже успел хорошо хряпнуть. Сгоря, наверное, или от нервов. Казнить бы тебя, на месте. Без суда, мрачно отозвался он. Я не виноват в том, что вы экономите на пойле, хмыкнул я, складывая руки на груди. Опустошить склад ты разрешил сам, старик. А я не давал обещания, что пить буду один. Вечно вы так, пираты, набедокурите, развлекаясь, едко выделил Сингаку, давая однозначное понимание того, как он относился к нашим увеселениям, а другим разгребать за вами. Вот как прикажешь сообщать о произошедшем Гарасы? Вдруг спросил он со вздохом, кажется, серьезно. Особенно, что я позволял тебе смущать верных правительству солдат, рассказывая о мужестве бывшего адмирала Смокера, который прямо заявил, что не будет воевать против пиратов, не желая посылать своих людей на верную смерть. Я мысленно хмыкнул. Так вот почему минимум треть дозорных, которых мы с Дампиром видели по дороге, избегали моего прямого взгляда. Ну да, припоминалось, что меня расспрашивали о команде, о пиратстве, и... Ну а раз тот дымный идиот, которого я однажды, по приказу капитана, спас, больше не стеснялся признавать дружбу с нами и более того стал одним из нас, почему бы и не поболтать о нем? На редкость ведь достойный и уважаемый мною пират получился. Хотя я до последнего надеялся, что Лу, из того же уважения, в команду его не потащит, позволяя остаться при своем. Зря. Паскуда редко интересовался чьими-то чувствами. Но, Смокер, кажется, действительно и сам этого хотел, а мне что, уже можно приказывать дозорным? Насмешливо вскинул брови я, отвлекаясь от мыслей. Сингаку, недолго думая, метнул в меня какую-то статуэтку, выбившую щепу из спинки кресла вблизи от моей головы. Я не знаю, старик, вали все на меня, если хочешь. Но ты ведь и правда позволял, пожал я плечами, не слишком понимая, чего от меня хотели. Раздражала эта манера не сразу переходить к сути. Понимаю, играя на три стороны, ты не мог не воспользоваться случаем. Однако это означает, что риски осознавал. Ну и пользуйся ситуацией до конца, фыркнул я. Ко мне-то какие вопросы? Я просто отмечал великое событие пиратского мира по-пиратски. Старик поморщился, глядя на меня с явной неприязнью. Не нравилась прямота, что ли? И вообще жалобы на мое поведение можно и пропустить. Вы знали, с кем связывались? Дампир хохотнул, но тут же скривился, схватившись за голову. Попойка сказывалась. И все же новые нотации и попытки пристыдить, предназначенные мне и моему поведению, пришлось отложить из-за моей же правоты. Тем более дозорным снова нашлось, чем меня удивить. Вечером того же дня мы отправились на встречу с маршалом Детичем. Примечание к части. Да, вам не показалось, глава маленькая. Всего 27-5 страниц. Предполагалось, что она выйдет к старому Новому году, и тогда предыдущий пир КНГ, нынешний КСНГ, но, не срослось. Событий в главе планировалось больше, но не вышло из-за попытки обосновать все, что считала нужным, и понимание, что если добавлю, глава выйдет за пределы моего личного лимита в 35 страниц. Так что так глава странный, на мой взгляд, и вышла. Также автор продолжает пытаться рисовать, потому желающие могут посмотреть на иллюстрацию не до концепта одного часто упоминаемого острова. Интересно, узнаете ли? https://fanfits.sme/fanart/49384. И да, с Новым годом по-старому, что ли ходе? Пысы. Я прохлопала юбилейчик в 1.5 к страниц. Ну да ладно, скоро 2 к справим бггг. Глава 139. Тень короля. А он что тут делает? Не своим голосом вопил Тич, тыча в меня толстым пальцем, похожим на сосиску, особенно потому, что пережат был перстнем у основания, и напоминал черная борода воплями одного неплохо знакомого красноносого мерзавца-клоуна. Ранозера, как и ты, заинтересован в сотрудничестве, игнорируя эмоции пирата и его же возмущение, спокойно ответил один из двух присутствовавших на встрече Гарасы. Дело было на одном из нейтральных островов, располагавшихся в Нордблю близ Ред Лайн и Калмбилта. Мировое правительство, кажется, не намеревалось Итичу сообщать о строительстве протоки, так что встречу перенесли подальше. Пафосная и даже торжественная организация оставляла за собой ощущение попытки польстить черной бороде, его встречали чуть ли не с фанфарами и красной дорожкой, в отличие от скромного меня, которому позволили добираться до зала, предназначенного для встречи, в толпе дозорных. Всюду сверкала позолота, алая обивка, глянец, рабы, готовые услужить в чем угодно. Я еще, когда прибыл на остров, удивлялся, неужели Тич готов был купиться на весь этот антураж, и ведь собрание-то, единицы из смертных могли похвастаться, что побывали на таком. Присутствовали представители нескольких самых уважаемых семейств Тенериюбита, глава Гарасы лично, старик с дредами, главнокомандующий Сингаку, адмирал флота Кизару, адмиралы Вуцы некий Рёкугу, Акайну, СП-0, еще какие-то офицеры и правительственные агенты, включая Дампира, как моего сопровождающего, Ташиги они не взяли. Со стороны пиратов, помимо меня и Тича с несколькими его приближенными, только детки Лин-Лин, имена которых я даже не запомнил, да и незачем было. Никаких больших общих столов, лишь диванчики, мягчайшие кресла да мелкие столики под напитки. Можно было бы даже подумать о мнимом равенстве, если бы не троны под задницами башков и особо вычурную мебель под горосы, и все это на специальном возвышении. Наверное, чтоб под взглядами свысока мы, пираты, ну и дозорные, чувствовали себя ничтожествами, я не прятался, занимая собой целый первый попавшийся диван, на который забрался с ногами. Тич прибыл последним, так что его вопли были ожидаемы, обо мне его не предупредили. Ну он и устроил сцену, вставая в позу сразу, как меня заметил. Я успешно делал вид, что его нет и я смотрю сквозь него, отличный способ побесить отребье. Мы так не договаривались, шипел Тич, лицо его перекашивал гнев. Я не соглашался на сотрудничество с ним. Мы вроде собрались, чтобы уничтожить Мугивару, а вместо этого вы хотите слить информацию через его прихвостня, видимо, пытаясь поддержать то ли союзника, то ли своего лидера, с недовольным прищуром заметил и один из сынков Лин-Лин. Сингаку глянул на меня предупреждающе, опасался моих провокаций да и вообще действий. Понимал, что я запросто мог сорвать встречу, ну или Тич мог это сделать из-за меня, а нам это было невыгодно, у нас были конкретные цели. Я вообще-то не горел желанием пересекаться с этим мусором, а тем более договариваться с ним о чем-то, как-то и участия Акайну хватало, но я понимал, Гарасы хотели использовать все возможности для скорейшей победы над королем пиратов, а потому собирали его врагов, и судя по всему, именно Черная Борода и его люди были той козырной картой плана, которую от меня скрывали. Это не лишено было смысла, договор с Тичем, потому что так Гарасы и собственные человеческие ресурсы экономили, и усиливали своих людей поддержкой со стороны, но, главное, сталкивали лбами врагов. Пираты уничтожают пиратов, это же так удобно. Но маршал собрал под своим флагом большинство сильных врагов Лу, то есть и мелкую шушеру, и выживших деток большой мамочки, никто не знал, союзниками они были или подчиненными, и тех, кого бесило наше существование, кого мы унизили. В общем, всех желавших отомстить или поставить на место выскочку. Они могли доставить немало хлопот Альянсу, особенно в сговоре с мировым правительством. Гарасы этим и желали воспользоваться. А Сингаку не нравилась идея договора с Тичем. Понимал, что тот снова, как уже случалось во время войны Белауса, предаст. Фактически старик предложил мне, несмотря на все проблемы, вызванные мной уже, некое подобие настоящего союза, не против самого непризнанного Йонка, но против его существенного вмешательства в планы. Сингаку не хотел подставлять своих многочисленных внуков, подчиненных в играх, затеянных Гарасы, справедливо опасаясь, что сам Тич мог обернуться против них. Я не желал усугублять положение пиратов, то есть, если была возможность помешать союзу Черной Бороды с мировым правительством, я ее не мог прохлопать. Вот это и являлось общей целью, не допустить договора с Тичем или, хотя бы, вбить клин между ним и Гарасы. Правда, старик нервничал, потому что, по его словам, мы, мугивары, не умели быть деликатными. Понятия не имел, что означает это слово, но веселило это меня немало. Надеяться на пирата, но опасаться пиратских методов. А ведь помимо этой у старика была еще одна цель – поссорить пиратов между собой. Если бы это был не Тич, а кто-то другой, я бы не ввязался бы. Но с этим ублюдком союзов водить. Наши интересы сходятся, спокойно отвечал Черной Бороде Гарасы с дредами. Он предоставил много ценных неопровержимых данных, которые значительно продвинули нас в разработке плана. Ловкий, гад, не опровергал, что я мог оказаться засланцем, но и ставил перед фактом, что я буду присутствовать. Мугиварам нельзя доверять, продолжал шипеть Тич, гневно раздувая ноздри и чуть ли не нависнув над мировым правительством грозной тенью так, что, даже тенью убита, о чем-то тихо переговаривавшиеся меж собой, заметили его присутствие. Их капитан, хитрожопая тварь, если член его команды здесь, считайте, здесь он сам. Я не выдержал, хохотнул весело. Мне неимоверно льстит, что ты так высоко ценишь нашего короля. Хотя погоди, прервал я сам себя, картинно задумавшись, и, не меняясь в лице, покачал головой. Нет, не льстит. Оценка короля мусором ни черта не стоит. Рыктича был мне усладой. Рана, предупреждающе попытался шикнуть на меня глава Гарасы, между прочим, в голос Сингаку. Но последний пытался меня заткнуть не всерьез. Я проигнорировал обоих, переключая внимание на других неприятелей. Я смотрю, в семейке Лин-Лин тоже раскол, а, неужели не все жаждут отомстить убийце вашей мамаши, иначе здесь были бы старшие ее дети, верно? Или вы сбежали из-под сурового надзора старших братиков? Заткнись, резко потребовал один из сыновей Лин-Лин, хватаясь за меч. Я осклабился, даже спустив ноги с дивана, чтобы иронично и насмешливо спросить, что такое? Правду слышать неприятно, никаких договоров с этой шавкой мальчишки, рявкнул черная борода, но как-то уже не так, как рычал, когда я его мусором назвал. Видать, на детишек Лин-Лин ему было плевать, или вы вышвыриваете его, или, боюсь, это невозможно, снова так странно вступился за меня глава Гарасы, без его лояльности Мугивару едва ли удастся выманить, тогда пусть попридержит язык, вклинилась приспешница Тича Катерина Дивон, напоминавшая одновременно и Лин-Лин, и Альвиду во времена, когда она еще не съела дьявольский плод, на вид жирная, неповоротливая корова. Хотя, пожалуй, зря я оскорбил копытных. Меня легко захватил азарт, схожий с боевым. Чесался бок, и где-то на краю сознания я думал, что это снова кровь Лу толкала меня припираться с теми, кого я даже врагами не считал, так, мусором. Но это не было важно. Ну твоим-то языком Тич доволен, верно? Паскудно ухмыльнулся я, оскорблять женщину, и в мыслях не было, а если она не так поняла, так это ее проблемы. Мугивара вертит вами как хочет и на чем хочет, а вы преданно в ногах валяетесь, еще и пиратами смея себя называть, презрительно сплюнул на наверняка дорогущий ковер Тич. Подчиненную защищал, отдали свободу за, а тебе и завидно, хмыкнул я в ответ, медленно со смаком и издевкой напоминая всем известные факты. Пираты тебя даже за пирата не признают. Не то что за Йонка, а ты так мечтал сравниться с великими, попасть в их число, угомонитесь, прикрикнул Гарасы из дредами, как будто его хоть кто-то слушал. Тич уже навис надо мной и шипел, рассерженно брызгая на меня слюной и высвобождая силу своего дьявольского плода. Много о себе возомнил, щенок, я научу тебя. Тич протянул руку ко мне, я напрягся, готовый отражать любую атаку. Злое веселье целиком охватило меня. Я жаждал боя, готов был кинуться первым, но зачем, это он повелся на провокацию. А меж тем тьма вокруг его тела скапливалась, концентрировалась, собираясь в черное облако, чтобы в следующий миг, всей своей мощью под предвкушающий торжествующий гогот накрыть меня с головой, попытаться накрыть, но остановиться, не достигнув цели, словно наткнувшись на невидимую стену всего в паре локтей от меня, и глядя на то, как бессильно билась тьма о невидимый неизвестный барьер, и, чувствуя обжигающие ледяные ручьи, растекавшиеся по моему телу от бока, хохотал уже я, весело, безумно, с полным пониманием того, что остановил атаку Тича невольный дар крови существа гораздо более могущественного. А мне было плевать, потому что теперь это была моя сила, моя, пусть я пока и не умел ее контролировать, и черная борода невольно отпрянул, сворачивая атаку, ошеломленно и даже возмущенно воскликнув, что, какого дьявола, у меня иммунитет к тьме, тем более жалкой силе дьявольского фрукта, снова весело оскалился я. Тич смотрел на меня, и ошеломление на его лице сменялось яростью униженного. Он снова зарычал, выхватывая саблю из ножен и атакуя уже ею, укрепив волей вооружения, но и ей не суждено было достигнуть меня, потому что мне было чем заблокировать и эту атаку. Кинжал из неизвестного черного материала, вовремя выхваченный из невидимых ножен на голени, хищно блестел в свете ламп, и как бы Тич ни давил, сколько бы усилий ни прилагал, я стоял недвижимый, как та скала, с которой вечно сравнивал Луффи. Краем зрения я видел, как по моей коже рук тонкими ручьями расползался рисунок его тьмы, и понимал, что далеко зашел, что зря поддался порыву, но, и на это мне было плевать, потому что я видел изумление на лице Тича, видел даже испуг в его глазах, особенно проявившийся, когда надавил уже я, отодвигая атаковавшую меня саблю к ее владельцу. Клинки искрили в наших руках, отстолкнувшихся воль в помещении, кажется, царил ураган, повскакивали со своих мест зрители, но мне было плевать и на это, потому что человека перед собой хотелось унизить больше, опустить, задавить. Ты же вроде да, хоть и из проклятых, должен знать, как это работает, еще шире ухмыльнулся я, чувствуя, что сильнее, что мне хватит мощи одолеть Тича. Дьявольский плод всегда подчиняется дьяволу. Совсем уж безумно оскалился я. Кинжал легко соскользнул по клинку сабли, и, стоило лишь слегка надавить, как масло его разрезал. Еще движение, и рукоять с гарда из рук были выбиты. Удар по колену, что попустить человека, ростом выше меня, и Тич завопил в голос от боли, упал удачно, чтобы я в следующий миг с размаха загнал кинжал ему в плечо. Еще один удар ногой под дых, один из любимых приемов завитушки, и черная борода потерял равновесие, всей тушей с грохотом рухнул на спину. Словно мне этого было мало, я придавил его королевской волей, настолько, насколько мог, чтобы не дать ему и шевельнуться. Не сила демона, конечно, но учил меня он. И о, какое же это было ощущение, стоять над побежденным врагом, смотреть на него сверху вниз и чувствовать брезгливость. «Жалкий самовлюбленный червяк, я тебя уничтожу!» — орал маршал Детич, буквально ползая на полу и даже не пытаясь остановить носовое кровотечение. «Силенок не хватит!» — фыркнул я, чувствуя триумф всем своим естеством, хоть и понимая, лишь неожиданность сделала победу возможной, а не будь ее, все могло сложиться совсем иначе. К тому же каждый пират этого гребаного мира знает, что ты добыча короля. Я вернулся обратно на диван, почему-то подумав, что со стороны смотрелся, наверное, уже не просто наглым пиратом. Все, и правда, смотрели не на червяка, а на меня. Ошеломленно, шокированно, испуганно, даже восторженно, именно так на меня смотрели тенирью убита. Правда, это были взгляды на вещь, которую они желали получить. Невозмутимым оставались лишь Сингаку и Кизару. Адампир вот кто поразился больше всех, потому что только он глядел на меня большими глазами человека, которому только что открыли правду мира. А я что? Я рассматривал рисунок на руках, тот отличался от завитков на коже Лу, ведь у моего линии были более изломанными, что-то мне напоминая. Но понять, что именно, я не успел. Стоило лишь остыть, вернуть себе самообладание более-менее, как он потух, исчезнув без следа. Раздался щелчок пальцев, и на меня налетели, скрутили, практически завалив телами какие-то пешки, видимо, правительственные агенты или охрана Тенерюбита. Сковали руки за спиной, я не сопротивлялся, и усадили обратно. Я ухмылялся, вспоминая приемчики язвы. Тич, все еще шипевший что-то и порыкивавший, тоже вроде стал успокаиваться. Он даже вытащил кинжал из плеча, а когда рассмотрел, и вовсе присвистнул. Хороший ножик, раритетный, откуда он у тебя? Уже без наезда спросил он. Очевидно, королевский подарок, фыркнул я. Он хмыкнул, метнул кинжал в стену за спинами Гросы, где его тут же конфисковали под моим ироничным взглядом. О свойствах явно не были в курсе. От тебя воняет представителем клана, принюхался червяк, возвращая себе и лицо, и самообладание. Но ты не можешь быть да, значит. Хо, хохотнул теперь он, позволяя подчиненному перевязать себе плечо. Неужели Мугивара возродила эксперименты над людьми? Предположил он и вдруг захохотал, будто уже ничего не имел против моего присутствия. Забавно, это он так пытался сгладить собственное унижение в глазах мирового правительства и набить себе цену, а кровь проклятой ветви, доставшаяся от мамаши, оказалась в нем сильнее, чем мы думали. «О чем ты?» Тут же живо заинтересовался глава Гросы. Ответить за Тича решил я. О том, что проклятая ветвь Д, к которой относились и мамаши Эйса и Луффи, и к которой относится этот червяк, я кивнул на черную бороду, жаждали вернуть власть демонам. А пока говорил, потихоньку за спиной выкручивал себе руки. И скандалов, конечно, и те послушно щелкали. «Рарнаа, прикуси язык!» — прикрикнул старикашка с дредами. «Видимо, я сказал то, что не предназначалось для ушей всех присутствовавших. О, так вы это держите в тайне, простите великодушно!» Демонстративно прижимая свободные руки к сердцу и издевательски кланяясь, извинился я, не знал, и снова осклабился, выхватывая вернувшийся в ножны кинжал и поигрывая им, подкидывая и подхватывая. Собрание дружно проследило за кинжалом, обратило внимание на валявшиеся рядом со мной на диване кандалы и раздраженно уставилось на меня. «Ну а что, не все же одному лу шутки шутить, мы тоже могем. Мой вам совет, не покушайтесь на мою жизнь и свободу, вполне серьезно, но с ухмылкой предупредил я. Я ведь терпеть не стану, отвечу, а свое место в команде вашего худшего врага я занимал не просто так. Делаю вывод, что сотрудничество с вами ненадежно». После непродолжительной паузы, в которой все осознавали мою угрозу, Тич, испытывающе глядя на меня, заметил, тем не менее не мне, особенно с вашими дозорными подпевалами. Чертов мальчишка сделал свое дело, а вы и не заметили. О чем ты? Теперь заинтересовался уже Кизару. Мугивара посеял смуту в ваших рядах, все так же не отрывая от меня взгляда из-под лобья, хотя уже перебрался в кресло, мрачно напомнил черная борода. Ну или сообщил. Дозор расколот, его высшие офицеры или заодно с самозванным королем пиратов, или верит его шавкам. Он, наконец, посмотрел на Сингаку, адмиралов, Гарасы, но лишь за тем, что мотнуть головой на меня. Должен признать, мальчишка хорош, зря я его недооценивал, вот на кого нужно было охотиться, а не на огненного кулака. Да, жаль Лу не размазал тебя еще тогда, лениво прокомментировал я. Заткнись, вошь, рявкнул он. Кажется, снова заводясь, рано, почти одновременно с ним угрожающе начал было глава Гарасы, но, сказать ему не дали Тенерюбита. Один из них, старик, царственно протянул руку и снисходительно произнес, пусть продолжают. Я хмыкнул, получается, они просто восприняли нас, как шоу. Ну-ну, Тич, что ты там говорил о ненадежности морского дозора, напомнил о теме обсуждений глава Гарасы. Интересно было то, что тон у него был нейтральный, даже безразличный, однако сам вопрос и напоминание вынуждало думать, что мировое правительство и само сомневалось в дозоре, но вынуждено было на них рассчитывать. Потому они и реагировали на малейшие намеки о новой информации, чтобы, если что, предупредить катастрофу. Отказ дозора им подчиняться. Могло ли такое случиться? Да, но я сомневался, потому что всегда найдется свой Акаину, готовый грызться на стороне мирового правительства на смерть с любым их противником. Тич зыркнул, иначе не скажешь, на Гарасы и, словно нехотя, заговорил. Говорил, что Мугивара посеял смуту в умах ваших людей. Они теперь могут предать в любой момент, не только рядовые, но и старший офицерский состав. Вы уже потеряли двух адмиралов, несколько вице-адмиралов. Кто знает, сколько еще среди вас, он демонстративно окинул взглядом сохранявших спокойствие представителей маринеров, таких, сидят тут молча, слушают и думают. У тебя есть конкретные обвинения, маршал Детич, снова подал голос старик Тенерюбита. Кто пригласил сюда Рана? Кто посчитал, что с кем-то из Мугивар можно сотрудничать? Вопросом на вопрос ответил черная борода. Я задумался, а действительно, кто был первым, у кого появилась идея попытаться переманить кого-то из Мугивар? Не Сингаку это точно, он слишком хорошо знал семейство Гарпа, чтобы верить в осуществимость подобного рода планов. Ход был похож на стиль и политику Акаину. Он, да тоже вряд ли, не после провала на посту адмирала флота, идею просто не восприняли бы всерьез. Кизару тоже нет, этот был слишком осторожен и нерешителен для подобного. Судя по тому времени, которое он провел у власти, Барселина предпочитал исполнительность. То есть и командовал дозором ныне Сингаку чуть ли не напрямую. Кто-то младше званием если и предложил бы, его не восприняли бы всерьез. Значит, оставались только. «Почему ты так уверен в его преданности Монки де Луффи?» Прищурившись, спросил у Тича Гарасы с дридами. «И ведь да, скорее всего, они и предложили. В конце концов, именно они пытались собрать совет Йонка, чтобы затем ударить им в спины. А теперь и этот вопрос. Маршал практически обвинил в глупости тех, кто привел меня, да еще и в планы посвятил. И именно в это время Гарасы не то чтобы выгораживали мою нескромную персону, но и готовы были отстаивать заявленную мною позицию. Ты сам предатель, не единожды. Должен понимать, что предать может кто угодно, когда угодно и кого угодно. Если у тебя нет доказательств или аргументов, твои обвинения голословны. И вся его речь только подтверждала мои выводы. Заигрались, Гарасы, ой, заигрались. Понимали, что чертовски рисковали, что Тич, скорее всего, прав, что Сингаку ведет свою игру, и что преданных им сторонников на самом деле не так много. Но вместо того, чтобы укреплять власть, доказывать собственную способность руководить, они, Политика запугивания, угроз, сомнительных планов. Впрочем, сюрприз, приготовленный ими для войны с нами, пиратами, с лихвой окупали просчеты. Все же деньги, технологии и ресурсы, в том числе и человеческие, все еще не только стоили очень много в нашем мире, но и двигали колеса истории. Демоны обладали способностью внушения, медленно, тихо и очень нехотя сообщил Тич, будто не желая делиться семейными тайнами. А вот я в этой информации ценности не видел. Хочешь сказать, что замугивары идут только потому, что он внушает пиратам нужные ему мысли? Выгнул бровь Сингаку, не скрывая скептичного отношения к заявлению. Тич не знает и не может этого знать, фыркнув, ввернул я, заскучав. Опять обсуждали не то, зачем собрались, тянули время какого-то черта. Это прямо и раздражало. А ты? Повернулись все ко мне, но вопрос задал Тенерью Убита, не старик, другой, помоложе, с отвратительной слащавой лыбой. Нет, это не внушение, теперь уже я не говорил, отцедил слова сквозь зубы, потому что не желал разговаривать с башками, но, смотрели-то на меня, и раз уж я ввязался во все это, он манипулирует чувствами и желаниями, но не внушает и даже не убеждает, личным примером показывает свою правду, и люди сами начинают верить. По-моему, его последний конфликт с Эйсом прекрасно это показывает. «Какая сейчас обстановка в Маринфорде?» – спросил я, обратившись к Сингаку. «Даю руку на отсечение, что те, кто был на стороне Эйса, теперь лично за Луффикова угодно порвут». «Я прав», – главнокомандующий молчал, но по лицам и так было все понятно. Даже Тич посмотрел на меня как-то иначе, не с уважением, а с пониманием, что ли, пониманием, почему меня притащили на это собрание. Однако раз он был в курсе происходящего в Маринфорде, значит, и его шпионы имелись среди нас. Неприятно, хотя и это было ожидаемым. «Знаете, что в вас бесит? В вас всех?» – спросил я риторически, но ответов дожидаться не стал. «Вы тянете. Зачем мы здесь собрались? Не обсуждать же Луи и его способности, мою преданность или несуществующую преданность червяков и мусора?» Кивнул я на Тича и его прихвостней под их же рычание. «Давайте ближе к делу. Раньше договоримся, быстрее друг от друга избавимся. Я лично не хотел бы терпеть вас дольше необходимого. Не зарывайся, пират», — мрачно рыкнул и глава Гарасии, будто я его тут оскорблял. «Не тяни время, старый пердун, да прояви инициативу», — парировал я, не скрывая раздражения и рвавшихся оскорблений, и пообещал угрожающе даже, снова забрасывая ноги на диванчик, «а то ведь я проявлю. Хочешь, чтоб переговорами руководил пират? Я дорого заплачу за твою шкуру, висящую у меня над камином», как бы невзначай заметил старик Тенерьюбита. Я уставился на него, но, убедившись, что он серьезно, не выдержал, загоготал в голос. «Ну давай, объявляй награду, только имей в виду, что предатель я или нет, а король пиратов создал себе такое амплуа, в котором само собой разумеется уничтожение всего, что угрожает его Накама. Напоминаю, что он объявил о том, что верит мне. Знаешь, о чем это говорит?» Снова спросил я риторически, оскалившись. И снова ответил сам. «Объявляя за мной охоту, ты будешь в Монки де Луффи, вашем худшем враге, самого настоящего дьявола. Хаем, а ведь это мысль». Я замолчал, задумался и быстро понял, что идея действительно была отличная. Война, пираты, дозор, Тенерьюбита, расклад сил, политика, все это полетит к чертям, буквально, если только. Я бы на это посмотрел, нервно хохотнул я, сглатывая, лишь представив. Потому что чем раньше в нем проснется дьявол, тем раньше закончится война и жертв будет меньше. Но не с вашей стороны, конечно, нет. И я снова нервно засмеялся, нервно и предвкушающе. Задачка действительно могла решиться. Просто. Правда, возможные последствия, но в том, что Луза меня устроит локальный конец света, как за любого Накама, сомневаться не приходилось. Это меня, конечно, оскорбило бы, но, с другой стороны, если я облажаюсь, грела мысль о том, что один не останусь и помощь придет. Однако и не хотелось бы попасть в ситуацию, когда друзьям придется рисковать за меня шкурами, становиться обузой, создающей проблемы. Гордыня не позволит. Молись, Рарана, что сдохнешь на поле боя, иначе ползать тебе послушной собачкой в цепях у их ног до конца дней, вылизывая пол языком, мстительно пообещал Тич, с насмешкой глядя на меня. Я фыркнул, потом еще и еще. Ну да, как же, аж два раза. Ничему их история не учила, даже поражения ничему не учили. Ах да, всемогущие боги, как я посмел забыть, покачал я головой, зевая. Все эти угрозы навевали лишь скуку, и я подумал, а почему бы и не побесить собрание своим безразличием. Ну, устроился поудобнее, кутаясь в выданный мне дозором ничем не примечательный плащ, и попросил: «Разбудите, когда начнется что-то интересное». Меня, конечно, окликали, рычали, кричали, даже толкали, а я решил, что это отличная тренировка. Не реагировать, но, главное и самое сложное, не улыбаться самодовольно. И мне это удалось. Высокому собранию пришлось смириться, продолжив это самое собрание без моих ехидных комментариев. Гарасии и Дозор долго уговаривали Тича все-таки участвовать в их авантюре. Сулили и славу, и признание, и богатство, и прощение грехов в мире, в котором не будет пиратства. Предлагали даже стать властелином морей под эгидой мирового правительства. Маршал вроде не пытался набить себе цену, просто сомневался. Я чувствовал его взгляд, холодный такой, оценивающий. И мне казалось, что он пытался понять, насколько действительно была сильна команда Лу, и стоило ли воевать против нас так открыто. А ведь он и отказаться от войны не мог, слишком прямо заявив о цели свергнуть Мугивару. Против него обернутся все те, кого именно этим он и привлек. Да и сам слишком ненавидел Луффи за презрение, за унижение, за срыв планов, которые он, по словам Марка, строил много лет, ожидая лишь возможности заполучить интересовавший его дьявольский плод, на силу которого и рассчитывал. Нет, он был кем угодно, но не трусом. Это означало, что в войну он ввяжется. И именно на стороне мирового правительства, потому что только так у него был шанс. Однако, опять же, он не мог не понимать, что Гарасии его кинут. Иначе и быть не могло. Вопрос был лишь в том, когда и как. Тичу нужно было подстраховаться, подготовиться к этому. Именно потому он и тянул время. Но они все же договорились. И должен был признать, Черная Борода выбил себе солидные выгоды, при этом почти не рискуя своим флотом и репутацией. Вот только о новеньком оружии мирового правительства он, похоже, не знал ни черта. Знал бы, как сухопутная крыса, не сунулся бы в гибельную для него авантюру. Тем не менее, то ли благодаря моей демонстрации сил, то ли потому, что и сам Тич не был так глуп, как мы порой преступно позволяли себе о нем думать, но наша с Сингаку цель была более-менее достигнута. То есть участие в плане Тичайка предполагалось не слишком существенное, терпимое, как для дозора, так и для пиратов. Меня разбудили, когда пришло время оговаривать и мое участие в плане, который они изменили без уведомления так, что я даже запаниковал. Время, все упиралось в него, и оно стоило дорого, способное обернуться тысячами жертв. Рисковали одинаково все, кроме Гарасии и Тенериюбита, которые, видимо, рассчитывали остаться на коне да еще и чистенькими. И война чужими руками, и уничтожение несогласных, и сплошные выгоды именно им. Судя по всему, они и присутствовали лишь за тем, чтобы убедиться в этом. А я удивлялся, почему они так спокойно реагировали на мои провокации. Так верили в свою святость, что тявканье пиратского пса их лишь забавляло, как бунт игрушки. Я ведь прямо насмехался, оскорблял, подвергал сомнению их власть, а они, хаем, и ведь лиц этих я прежде не видел, не встречались. Не то чтобы я многих видел, но получалось, что я их недооценивал, считая просто зазнавшимися корольками, возомнившими себя богами и считающими, что все должны им в ноги падать, как рабы хозяевам. Думал, они крикливые, истеричные, а они забавлялись, будто представление кукольное смотрели. Было ли это самообладанием? Они ведь обещали, что я буду им пятки лизать. Значило ли это, что я их все-таки задел, но, по какой-то причине, они сдержали гнев? Не нравилось мне это, чертовски не нравилось. Даже не то, что меня не воспринимали всерьез, а то, что я не понимал их. Такой враг, он опаснее обычного в десятеро. Понимал ли, как они опасны, Луффи? Об этом я и думал, пока линкор Дозора неторопливо вез меня обратно к искусственному острову подле большой стройки. Кстати, на этот раз я был в тепле, протирая штаны в кают-компании вместе с Сингаку и Дампиром. Не стал отказываться, когда предложили. Старик разбирал бумаги, Ксант ему то ли помогал, то ли по каким-то другим причинам отирался вблизи, ну и я лениво размышлял о всяком. Компания у меня была, конечно, так себе, состояла из зануд, но все равно могла быть и хуже. По крайней мере, я мог позволить себе расслабиться в очередном глубоком удобном кресле. На санне бы такое, хотя бы одно, мне. Конечно, мы обсуждали и давешние события, и короля пиратов со всеми его выкрутасами, и смокера, и, Конечно же, течай выкрутасы уже мои. Я видел, что старику очень хотелось узнать, что же такое произошло на переговорах, но, почему-то, а может, без причин, сразу прямо спросить он не мог. Сначала завел разговор о белом охотнике. В общем-то, он даже не со мной о нем говорил, а с дампиром. Они прикидывали, как далеко бывшего адмирала могли завести его амбиции под покровительством короля пиратов. Даже рискнули при мне рассуждать о том, как на мировой баланс сил повлияет создание нового дозора. И не скрывали, что оба рады этому так, что я поинтересовался, не смущала ли их вероятность необходимости сражаться с бывшими товарищами. Смущала. И еще как смущала. Но понял я это по лицам, потому что ответа так и не дождался. Мне же ни о чем по теме не задали, если не считать одного вопроса. «Я понимаю, ваша команда с самого East Blue имела с ним связь», — говорил дампир, имея в виду, конечно же, Смокера. «Но все же, не в его характере подчиняться, тем более добровольно, тем более тому, кого еще совсем недавно врагом считал. Почему Смокер-сан присоединился к вашей команде? Думаешь, гордый, принципиальный, свободолюбивый ублюдок с обостренным чувством справедливости, своеобразными понятиями о чести и долге, а еще с самоубийственными наклонностями не впишется в команду Мугивар?» С откровенной иронией глянул я на Ксанда под смешок Сингаку. «К тому же Лу трудно отказать, если он чего-то хочет. Чертовски трудно. Умеет, черт, аргументы подбирать да на больные места и слабости давить. Думаю, белый охотник всего лишь жертва», задумчиво протянул я, сомневаясь, что тот просился в команду сам. Скорее уж хитрожопый демон воспользовался обстоятельствами, как обычно по-пиратски присваивая себе все, что плохо лежит, проигнорировав в очередной раз, что новая игрушка живая и могла иметь свои планы. «Как и я, кстати», — добавил я после паузы со смешком, припомнив обстоятельства своего внезапного становления пиратом. «В каком смысле?» — живо заинтересовался дампир. Глаза у него блестели, как у сумасшедшего. «Да, знать хотел больше о нас». Я мельком глянул на главнокомандующего, но скрывать-то мне, в общем-то, было нечего, так что я пожал плечами, в прямом. Помнится, я однажды в свою бытность охотника на пиратов рискнул поверить честному слову дозорного. Я сделал интригующую паузу, дожидаясь, когда и старик заинтересуется беседой, а потом констатировал, и чуть не сдох из-за этого. Сингаку, явно приготовившегося услышать совсем другое, тут же демонстративно перекосило. Я хохотнул, но продолжился вздохом. Лу, оказавшийся рядом, этим воспользовался. Он дал мне выбор: умереть от рук дозора или стать пиратом, его первым накома. Из чувства долга я не мог позволить себе умереть. Про обещание я умолчал, больно уж не хотелось говорить и Макуине, так что выбора у меня фактически не было. Я выбил себе лишь условие. Мой капитан обязан меня стоить, но быть при этом лучше. Луфи это устроило. Так я и вляпался, я хмыкнул. Почему-то, чем больше проходило времени, тем больше я был этим горд. В команде добровольцы считаны по пальцам одной руки, те, кто сами просились, и все равно вы преданы, не спросил, задумчиво констатировал дампир таким тоном, будто это было величайшее из загадок. Но ни он, ни Сингаку тему развивать не стали, переключившись на рассуждение о преданности среди дозора. Много прошло времени, прежде чем они вернулись к обсуждению переговоров. И вот тогда-то старик все же решился заметить то, что по-настоящему его волновало. «Тот рисунок, что был на твоей коже, его сложно не узнать тому, кто хоть раз видел подобное. Догадывался, что ты темная лошадка, но не знал, что настолько». Он из-под лобья смотрел на меня, подпирая подбородок кулаком, и слова подбирал очень осторожно, скользко даже, что ли, будто опасался, что на контакт я не пойду, если он брякнет что-то не то. «Понимаю, старик, ты хочешь знать», — хмыкнул я удовлетворенно. «Ждал ведь вопросов, но тебе придется смириться. Эту тайну я сохраню при себе, хотя бы потому, что и сам мало знаю. Вообще жалею, что не сдержался», — признался я, но это было ложью. «Да, потерял тактическое преимущество и туз в рукаве, но унижение Тича того стоило. Ну а учитывая, что противники ни черта не знали о том, что это было, они просто будут меньше меня недооценивать и больше бояться, готовиться к моему бунту, но вряд ли предупредят мои действия». «Красиво ты, Тича», — хмыкнул Ксанд, кажется, и не ждавший от меня признаний, а просто сообщивший, что представление ему понравилось. «Заслужил», — фыркнул я. Ксанд от чего-то захохотал, весело так, качая головой. Ты практически в плену у дозора, а все равно говоришь, что хочешь, делаешь, что хочешь, хамишь кому хочешь, и плевать тебе на законы, правила, субординацию, чье-то мнение. Он снова хохотнул, а потом тяжело, печально, но с улыбкой вздохнул, признаваясь: «Я завидую свободе». Теперь фыркнул, тут же тяжело вздыхая уже главнокомандующий, а я молчал, из-за внезапно накативших мыслей. Понимал ведь его, хотя и никогда не был на его месте, гордыня не позволяла, и все же я ведь тоже был другим. Да, все равно делал, что хотел, стремился к собственным целям, плевал на обстоятельства, нормы приличия, предрассудки, чины и прочее, перечислять можно долго. И все же, меня этому Лу научил, тихо констатировал я, изгибая губы в усмешке то ли горькой, то ли неприятной, то ли вообще застывшей, искусственной. Понимал, понял, может быть, даже когда ушел, чем на самом деле ему был обязан. Верил ли я в себя, в свою силу, в мечту? Нет, я не задумывался об этом даже. Просто была цель, и я шел к ней напрямик, так, как видел путь. Был ли я свободен, несмотря на тысячи плевать? Нет, так мне лишь казалось. Потому что черта с два я бы прыгал в бездны, летел выше облаков, напивался до галлюцинаций, да и вообще тратил время на бессмысленные и бесполезные мимолетные желания и чувства, отвлекающие от цели, если бы не он. По сути, у меня бы даже не было мотивации, чтобы становиться сильнее и выживать, если бы не Луффи. А все потому, что, даже сидя в уютном кресле в тепле кают-компании, я чувствовал ее, чужую веру в меня, тремором собственных рук, на которые смотрел, фантомным ощущением старого, давно не беспокоящего шрама на торсе от меча главного противника, шевелением волосков на коже, и как никогда четко осознавал, а может, мне так казалось, но, мальчишка из East Blue, мечтающий стать лучшим фехтовальщиком в мире только потому, что дал обещание подруге незадолго до ее кончины, скорее всего, сдох бы, нарвавшись на противника сильнее, так и не добравшись до Grand Line. Я ведь даже не думал, как достигнуть мечты, считая, что готов сразиться с любым. Услышал в своей деревне, что лучшим фехтовальщиком был некто, кого называли Соколиным Глазом, и сразу начал его искать, не представляя ни кто он, никакой силой обладал. Думал, сражусь и все, либо стану лучшим, либо сдохну. И сдох бы. Проиграл ведь, считал это честью, если бы не почувствовал впервые непоколебимую веру едва знакомого парня. Никто до него не верил в меня так, даже я сам, и знал ведь, знал, что проиграю, но не сомневался, что выживу и однажды все же исполню мечту, чтобы соответствовать капитану, королю пиратов. Я знал, Михаук говорил, что только из-за веры капитана он и дал мне шанс выжить после того добивающего удара, и я выжил, потому что невозможно было перестать бороться за жизнь, когда в тебя так верит. И поклялся, рыдая, как мальчишка, что больше не проиграю, а заодно признал капитаном того, кому с того момента и принадлежала сохраненная не мною жизнь. По телу прошла волна дрожи, вызванная воспоминаниями об урагане чувств, испытанных мною в тот день. Воля Д, нет, воля Луффи, вот что держало нас всех с первого дня знакомства, не позволяла отчаяться, опустить руки, незримо оберегала, особенно до того, как он признался команде в своей природе. Это он двигал нас, заставлял бороться, подниматься, становиться сильнее. Может, невольно, но у каждого члена команды свое темное прошлое, которое сделало нас такими, какими мы были, отчаянными одиночками, порой не доверявшими самим себе, не то что другим. И я не думал, что кто-то из нас до встречи с ним всерьез рассчитывал достигнуть мечты. Кто-то стремился, да, как я, но это он научил нас доверять, верить, жить, показал свободу. Он сделал каждого из команды королями собственных жизней, и за это я вздохнул, глянув на притихших дозорных, слишком уж внимательно смотревших на меня, то ли ждали продолжения, то ли пояснения, то ли просто увидели что-то во мне, а я смотрел на них и думал, что всю глубину вороха чувств и отношения членов команды Луффи к нему самому невозможно было понять, не прочувствовав на себе, да и прочувствовав. Но, а что или кто сделало самого Лу таким? Не сам же он вырос с этими проклятыми убеждениями, верой, стержнем внутри, крепким настолько, что был способен удержать на себе всех. Семья, кровь, это понятно. Но ведь не все Д были такими. Взять того же Эйса. А ведь жили и взрослели они в одинаковых условиях, но брат Лу не стал таким. Шанкс, все дело в нем, возможно. За непродолжительное общение с этим представителем клана я успел понять, что он тоже особенный пират, но все же не Луффи. Должны же быть причины, хотя, может, и не было, просто судьба, просто. Я помотал головой, вытряхивая мысли о паскуде, а еще долге и верности, щекотавших что-то внутри. Мы друг друга стоили, и не было меж нами иных долгов, кроме невыполненных обещаний, с обеих сторон. Так что я имел право требовать. «Ай, Рарана, ну прекрати дразнить!» Окончательно вырвал из мыслей голос Дампира. «Ты так ответил, что сразу ясно. За этим стоит не одна интересная история. Но ты молчишь. Я понимаю, что тут все условно свои, но ты бы хоть пытался притворяться дозорным, а?» Едко, но и насмешливо отреагировал я, скептично глядя на любопытство, отразившееся не только на лице, но и в глазах. Сингаку, не отрываясь от чтения какого-то документа, хрюкнул, но, тут же, чему-то сокрушенно вздохнув, с неким пониманием в голосе заметил, да, как зарубцевавшиеся раны на теле, оставляют след, который не исчезает. Я удивленно вскинул брови, глянув на старика, но он все так же был увлечен документами, а ведь он знал об этом не понаслышке, и лично знаком со многими да, если не со всеми, и воевал против большинства из них. И лучшим и единственным другом его был представитель клана. А ведь вредный старикашка наверняка сейчас как никогда горд внуком, вслух подумал я, с усмешкой глядя на главнокомандующего. И за то, что очередной король в родне, но больше за то, что тот новый дозор организовал. Наверняка с энтузиазмом предложил помощь, ну или Лу сам подключил своего старика. Тот скучал, коротая время за рыбалкой в компании Зифа, а то и без него. И вот тут уж Сингаку не выдержал. Отбросил и перо, и явно ненавистные документы, грузно выдохнул, помассировал, уже ставшим привычным для меня, жестом переносицу и сокрушенно буркнул. Герой дозоров компании пиратов. Да ладно, старик, фыркнул я, с прищуром отслеживая мимику главнокомандующего и кое-что замечая. Ты же вот сейчас в моей компании, и ничего, не заметил, чтоб ты шибко против был. К тому же это гард в семейке Белый Ворон, да среди да что не птица, то белка, снова буркнул Сингаку. Я захохотал. Ты просто завидуешь другу, но и чертовски за него рад, признай, а? Лукаво подначил я. Теперь фыркнул уже старик, но промолчал. Через пару часов такой вот болтовни мы и вернулись на искусственный остров. Ташиги тренировалась, когда мы с Дампиром нарисовались в ее поле зрения. На ее лице проступили облегчение и радость, стоило ей нас заметить, но упражнение не бросило. Так что мы могли полюбоваться движениями и вообще грацией, пусть спрятанного в тряпке, но красивого женского тела, проследить за рукой, делающей сильный, резкий, но оттого не менее изящный взмах, за линией талии, красиво изгибающейся при повороте крепких роскошных бедер, за осанкой, гордой, статной, даже в согнутом виде, хорошие, будоражащие кровь зрелище. Вот только я заметил, что силы рук не хватало, чтобы замахнуться как следует и ударить, не потеряв скорости и мощи атаки. Видел, как меч замедлялся в движении тогда, когда по одной лишь инерции должен ускоряться, усиливая выход энергии. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, что не так и как это исправить. «Женщина, не делай такой длинный замах», — посоветовал я, внимательно отслеживая движение, уже не чтоб полюбоваться, а понять. «Короче, от плеча, не учи меня», — мгновенно огрызнулась она. И пошутить бы, но это было совершенно не смешно, так что я не поленился спрыгнуть с камня, в несколько шагов оказаться на траектории ее атаки и поймать клинок голой рукой, зажав между большим и согнутым указательным пальцами. Ташиги дернула катаной несколько раз, пытаясь освободить из моей хватки, но у меня не было никакого желания лишаться пальцев, так что я держал крепко. «Ты тратишь на атаку время, которое может стоить тебе жизни, а силы удару это не добавляет все равно». Глядя в злые глаза, абсолютно серьезно напомнил я, осторожно отпуская клинок и внушительно проговаривая. «Я не издеваюсь. Попробуй сделать, как я сказал, сама убедишься». Ташиги зашипела, смешно сморщив нос, и вместо продолжения тренировки напала, вообще-то, на безоружного. Стремительно, резко, она плела вокруг меня смертельный узор движений клинка. Прыгала, как гибкая хищная кошка на зазевавшуюся добычу, быстро разжигая боевой азарт и во мне. Приходилось ведь уклоняться от атак, а потом мне в руки прилетел простой прямой клинок со странной гардой. Я высвободил его из ножен, не глядя ни на него, ни на того, кто его кинул. Некогда было. Девчонка, чертова горячая женщина, не давала мне продохнуть. Но и не то, чтобы мне это было нужно. Заблокировав очередную атаку мечом, я предвкушающе оскалился, и вот мы танцевали уже вместе. Шаг, еще шаг, выпад, наклон, взмах, шаг, поддаваться так, чтоб это было заметно, злить, насмехаться, когда эмоции играли против нее, и подбадривающе кивать, когда она возвращала хладнокровие и сосредоточенность. На ходу, в живом, пусть и тренировочном бою показывать слабые места ее защиты и атак, собственным примером показывать, как можно их прикрыть. Камни летели из-под ног, искрили сталкивающиеся клинки, то и дело раздавался азартный рык. Весело было, пока я случайно не выбил клинок из рук Ташиги и не приставил свой к ее горлу. Раскрасневшаяся, тяжело дышавшая, с растрепанными волосами и волчьим взглядом человека, готового дальше и без клинка выгрызать себе победу. Я не мог не поймать себя на том, что она снова меня завела, взволновала. «Я этого так не оставлю», — сжимая кулачки, упрямо заявила она. «Я в твоем распоряжении, женщина, если захочешь снова проиграть», — ухмыльнулся я, подначивая. Она фыркнула и гордо куда-то удалилась. Я подобрал ножны, скрыл в них меч и кинул хозяину. Дампир картинно поаплодировал и сказал что-то насмешливое. Я проигнорировал, забираясь на камень и прямо в шмотках прыгая с него в океан. Смыть пыль и пот, а заодно остыть. Девчонка покидать мысли отказывалась почти так же настырно, как один черт. Я быстро вернул себе самообладание, дрейфуя на волнах у берега, но ненадолго. Потому что ночью, когда я уже дремал, женщина, теплая, как подогретая до нужной температуры саке, опять юркнула в мою кровать, ко мне. А ведь весь вечер где-то ее носило так, что я уж думал, не вернется, а если и вернется, не сунется в мои объятия. Ошибся. И честно пытался контролировать инстинкты. Считал про себя, пытался отрешиться, отвлечься. А потом подумал, зачем мне это? И через мгновение уже прижимал пискнувшую от удивления девчонку к кровати. «Считай, что нарвалась», — усмехнулся я, глядя в растерянные глаза. «Я ведь обещал, что завалю». Прозрение, едва заметное в свете свечи, мелькнуло в ее взгляде, быстро сменившись смущением и паникой. «Эй!» — возмутился дампир из соседней комнатушки, которую не отделяла даже дверь, лишь проем. «А мне что делать? Я спать хочу. А что хочешь? Нам плевать», — хохотнул я, удерживая дернувшуюся девчонку, недвусмысленно давая понять, что упускать ее намерен не был. Мы ведь оба знали, что она и сама этого хотела. И, в общем-то, ничего интересного в последующие дни не происходило. Я ел, спал, тренировался, болтался в компании дозорных и в море. То трепался с дампиром, то лениво проводил время со стариком-главнокомандующим, пока он шуршал перьями и документами, в его руках или в зубах его козы, заниматься которыми в одиночестве он, видимо, не шибко любил. Бывало и с рядовыми удавалось словом перемолвиться. Ташиги, с ней особо ни о чем было говорить. Она, конечно, много по ушам ездила, сыпала ненужной мне информацией о мечах, их создателях и историях, читала нотации о пиратстве и боялась задеть тему отношения ко мне, да и вообще стала меня смущаться порой. Нет-нет, окраска заливала лицо, но стоило мне обратить на это внимание, тут же взгляд прятала. Я не знал, что было у нее на уме, не знал, чего она хотела или не хотела, в том числе и от меня. Только на шутку дампира о том, что я обязан на ней жениться, отреагировала нервно. Смешная. Читалась, как открытая книга, все на лице. Отношения, их не было, и не только для меня, но и для нее. Луффи посмеялся бы вдоволь, хотя, может, еще насмеется. Пираты дозорные. Банальная до отвращения история. Нам было не по пути, не должно было быть. И все же, но о том, что с этим делать, я не думал. Зачем? Пираты не просто так жили одним днем, не загадывая на будущее, которого у них не было. И такая жизнь была мне по душе. В общем, время текло медленно и лениво, растягивалось, как резина, из которой когда-то, не столь уж давно, состоял один черт. Казалось, бесконечной чередой пролетающих в безделье вроде бы немногочисленных, а считанных по пальцам дней. Дозор ждал, когда Лу и пираты начнут вторую фазу своего плана, а может, просто заканчивал подготовку. И мир ждал тоже, нервно, напряженно, но в то же время пытаясь урвать каждое мгновение затишья. Я тоже пытался. Из всех событий за прошедшее время, одни я не считал, запомнилось только возобновление выпуска газет мирового издания, приносимого чайками. Их не было достаточно долго для того, чтобы даже дозорные беспокойно перешептывались об этом. Так что появление нового, да еще и увеличенного выпуска, стало сенсацией само по себе. Ну а уж события, которые в газетенке освещались, перечислить-то и правда было что. Каждая отдельная новость способна была шокировать общественность, а уж все разом. Сразу становилось понятно, что мир, минимум, рушится и уже никогда не будет прежним. Внеплановое собрание королей, посвященное противостоянию с пиратами, появление на нем самого разыскиваемого пирата и объявление войны, выход из состава совета многих уважаемых королей, в том числе короля торговли Марна, захват пиратами Маринфорда, по каким-то неведомым журналистам, причинам решившим отпустить дозорных живыми, бунт огненного кулака против брата и новое сражение Йонка, одно, а потом и второе, но уже с рыжеволосым Шанксом, за которым последовало официальное признание пиратами нового короля, и все было расписано сочно, в подробностях, которые мог знать только свидетель событий. Интересно было читать точку зрения корреспондента, который и боялся короля пиратов, судя по всему, и восхищался им. Лу таких не любил. Привирали, выставляя в таком свете, что складывалось неверное впечатление, но этот старался. Паршивца он выставил по-настоящему опасным врагом мирового правительства, но, в то же время, как неоднозначную и даже благородную личность, которая и шкуры за Накома не пожалеет, и врагов пощадит. Ничего нового, разве что описание расстрелянной спины Лу проняло даже меня. Черт, стоило лишь представить, каково было нашим стоять там, сдерживаемыми прямым приказом, и смотреть, как убивают. Ублюдок никогда не щадил наших чувств, не думал, что мы будем делать без него, как жить дальше. Но получалось, что мы были квиты, и не зря он, точнее моя пьяная галлюцинация, говорил, что поступил бы так же. Еще я узнал из газет подробности того, что мне не сказали Сингаку и Ко, но сообщил Дампир. Новый совет королей и дозор. Ну и почему так долго не было газет? Конечно же, об этом они красиво и пафосно написали в самом начале, на передовице. Как известно, профессия журналиста всегда связана с определенными рисками. Честное освещение происходящих в мире событий может быть невыгодно их участникам. Правда, бывает неприятно, и нередко случаются такие сенсации, когда свободу слова пытаются подавить, мешая работе преданных делу профессионалов. Как многие из вас, наверное, уже поняли, именно это произошло с нашим изданием. Под угрозой жизни редакции пришлось в срочном порядке эвакуироваться из опасного региона, когда мы отказались печатать лживую информацию и скрывать от вас, дорогие читатели, факты. В общем, по намекам, я так понял, мировое правительство пыталось на владельцев издания надавить, но те решили спасаться бегством, то ли оказавшись неподкупными и действительно преданными делу, то ли им мало предлагали за ложь, то ли события были такого масштаба, что у них руки не поднялись их трактовать в выгодном кому-то свете, а не как есть, пиратов в кои-то веки не выставляли кровожадными монстрами. Дампир сказал, что некий Морганс, владелец издания и главный его редактор в одном лице, любил взятки, но события, которые восхищали и будоражили, он предпочитал освещать как есть, в том виде, в котором новости поразили его самого, и это подтверждало одну из моих версий. После выхода газетенки меня вызвал Сингаку, давая прослушать со звуковой ракуши запись признания Лу о хитром плане выведения пиратов из кризиса, когда Эйз взбунтовался. Уж не знал, где и как шпионы дозора достали запись, потому что такие откровения от этого существа были редкостью даже перед командой, но в ее подлинности сомневаться не приходилось. Паршивец узнавался в каждом слове. Старик опять, в очередной раз, снова в присутствии Вудса, просил прокомментировать и спрашивал, что я об этом думал. А я что? Я знал, что у Лу почти всегда все под контролем, и что не были такими уж спонтанными его действия, именно его, такового вот, лживого, хитрожопого, но чертовски надежного все равно, я и признал своим капитаном. Об этом офицерам дозора и сообщил, добавив, что они получили прямое и неоспоримое доказательство расчетливости короля пиратов. Каждое его действие, я подчеркиваю, каждое, результат вот таких мыслительных процессов, ехидно скалился я, почти угрожая, но и испытывая гордость. Даже поддаваясь наитию, мимолетным желаниям или эмоциям, он для себя обосновывает все решения, извлекая из них максимум выгоды. Представляете, сколько плюсов в том, что большинство врагов его сильно недооценивает. Немногие понимают, что пиратов глупец возглавить не смог бы, согласно кивнул Сингаку. Он не выглядел ни удивленным, ни мрачным. Видимо, понимал, кому противостоит. А вот Вудс был непривычно молчалив и задумчив. Мне даже казалось, что меня он прослушал, витая где-то в собственных мыслях.